Едва Руди плюхнулся на стул в углу и щелчком смахнул грязь с рукава на окно, Франц сходу задал ему любимый гитлер-югендовский вопрос. «Когда родился наш фюрер Адольф Гитлер?» Руди поднял глаза. «Что-что?» Вопрос повторили. И очень глупый Руди Штайнер, который прекрасно знал дату 20 апреля 1889 года, назвал дату рождения Христа. Он даже упомянул Вифлеем, чтобы расширить ответ. Франц помазал друг об друга ладони. Очень плохой знак. Он подошел к Руди и отправил его обратно на улицу. Еще несколько кругов вокруг стадиона. Руди бежал один. И после каждого круга его снова спрашивали о дне рождения фюрера. Он пробежал 7 кругов, пока не дал правильный ответ. Главная беда стряслась через несколько дней после того занятия. Камень ударил мишень прямо в позвоночник. Хотя и не так крепко, как хотелось бы. Франц Дойчлер обернулся и, похоже, очень обрадовался, увидев Руди, который стоял на тротуаре с Лизель, Томми и маленькой сестрой Томми, Кристиной. «Бежим!» — дернулась Лизель. Но Руди даже не двинулся. «Сейчас мы не на Гитлер-Югенде», — пояснил он. Большие парни уже подошли. Лизель держалась рядом с другом. Дергающийся Томми и малышка Кристина тоже. «Герштайнер», — объявил Франц. И тут же оторвал Руди от земли и швырнул на тротуар. Когда Руди поднялся, это лишь пуще разъярило Дойчера. Он еще раз бросил мальчика на мостовую, наподдав коленом по ребрам, и снова Руди встал на ноги. И парни засмеялись над своим другом. «Не лучшая новость для Руди». «Не можешь внушить?» — сказал самый рослый. У него были синие, холодные, как небо, глаза. И Францу Дойчеру не надо было повторять дважды. Он твердо решил, что теперь уж Руди на земле и останется. Их обтекла небольшая толпа. Руди махнул кулаком Дойчеру в живот, но даже не задел. В ту же секунду его левый глаз обжег удар кулака. Посыпались искры. И Руди оказался на мостовой, еще не успев этого понять. Получил второй удар в то же место и почувствовал, как глаз становится желтым, черным и синим сразу. Три слоя бодрящей боли. Уже развившаяся толпа стеснилась и злорадно глядела, поднимется ли Руди. Но нет, на этот раз он остался лежать на холодной сырой земле, чувствуя, как она впитывается через одежду и растекается в нем. В глазу у него еще полыхало, и он слишком поздно заметил, что Франц стоит над ним с новеньким складным ножом в руке, готовый наклониться и полоснуть. «Нет!» — воспротивилась Лизель. Но рослый удержал ее. Зазвучавшие у нее в ухе слова были глубокими и старыми. «Не бойся», — заверил парень. Лизель. Ничего он не сделает. Кишка тонка. Он ошибся. Франц колено преклоненно сложился, подаваясь ближе к Руди, и прошептал. — Ну? — Когда родился наш фюрер? Каждое слово было тщательно воссоздано и вложено Руди прямо в ухо. — Скажи, Руди, когда он родился? — «Говори, не бойся, все нормально». «Что же, Руди? Что он ответил? Повел себя благоразумно? Или по воле собственной глупости еще глубже погряз в трясине?» Он посмотрел в бледно-голубые глаза Франца Дойчера счастливым взглядом и прошептал в ответ. «В пасхальный сочельник». «Секунда!» И нож был у него в волосах. На том этапе жизни у Лизель это была уже вторая стрижка. Волосы еврея остригли ржавыми ножницами, а ее лучшего друга обработали сверкающим ножом. Никто из ее знакомых не стригся за деньги. Что касается Руди, то в этом году он уже глотал грязь,